Глава 9. Жулики с консервного завода. Когда наши друзья вылезли из канализационной трубы, уже рассвело. Париж потихоньку просыпался. В магазинах распахивали ставни, клиенты, позевывая, заходили в кафе, а деловые люди в котелках спешили на работу. Тем временем коты смертельно устали. Помпончик неожиданно заснул, и Додо пришлось взвалить котенка на себя, чтобы дотащить его до дому. Из люка друзья выбирались из последних сил. «Пойду-ка я вздремну. Я...» Промяукала Жозефина и широко зевнула. «Ну уж нет», — ответил Луноброд. «Похитители Пьера ехали на автофургоне с красно-белыми полосами, а такую машину встретишь нечасто. Надо идти по горячим следам». Додо бережно поставил на землю малыша Помпончика и задумчиво почесал кончик носа. «Где-то я видел эти красно-белые полоски, и совсем недавно, но не могу вспомнить, где». Четверо друзей решили немного передохнуть и все хорошенько обдумать. Как на беду, в эту минуту из-за угла выскочил злой бродячий пес. Едва завидев котов, он с лаем кинулся на них. «Ой-ой-ой!» — пробормотала Жозефина. «Ребята, уносим лапы!» — вскрикнул Додо, пускаясь на утек. Тут коты задали такого драпака, что только лапы засверкали. Они нырнули под прилавки утреннего рынка, только их и видели. Вскоре коты нашли укромный уголок, чтобы перевести дыхание. После такой гонки они еле-еле держались на лапах. И только Додо сидел с широко раскрытыми глазами, словно какая-то мысль не давала ему покоя. Так оно и было. Этот бег на последнем дыхании пробудил в нем смутные воспоминания. «Подождите... «Подождите!» — бормотал он, потирая морду лапой. И вот, когда его товарищи уже думали, что он вконец спятил, Додо вдруг подпрыгнул. «Ну, конечно! Консервы жамбре с требухой под чесночным соусом! Вот где я видел эти красно-белые полоски! В лавке мясника Армана таких консервных банок целые горы! В среду!» Когда я забрался в его лавку, Арман запустил в меня такой жестянкой и попал прямо по хвосту. Луноброд задумался. Завод «Жамбре», который выпускал консервы с требухой под соусом, находился в квартале Бельвиль. Владелец консервного завода Франсуа Жамбре, расчетливый деляга, в два счета разорил своих конкурентов, производителей мясных консервов. Луноброд его хорошо запомнил. Пару недель назад физиономия Жамбре красовалась во всех газетах. В руках он победоносно держал миллионную проданную банку требухи. Может быть, Жамбре пытался заставить Пьера работать на него? «Мой хозяин никогда бы не согласился готовить мясные консервы», — решительно заявил Помпончик. «Он и видеть не мог эту бурду». «А что, если именно Жамбре похитил Пьера?» В одном коты не сомневались. Они напали на верный след. Очень скоро, впрочем, не очень скоро, ведь до Бельвиля было далеко, и друзьям пришлось долго трястись в почтовой карете, а потом еще и на трамвае, коты добрались до пресловутого завода. Это было приземистое серое здание, окруженное высокой стеной. Ворота, которые неотлучно караулил сторож, были накрепко заперты. Над заводом торчали две высокие трубы, из которых вырывались черные клубы зловонного дыма. «Ну и запашок!» — воскликнул Луноброд. «Вы не помните? Это тот самый запах, который я учуял в ресторане Пьера после его похищения». Коты проворно забрались на подоконник соседнего дома. Оттуда было удобно наблюдать, кто входит и выходит с завода. «Посудите сами». Если эти типы похитили Пьера, они могли быть очень опасны, а котам не стоило рисковать. Хозяйка дома, заметив усатых гостей, с улыбкой вынесла миску с молоком и немного объедков. Коты жадно накинулись на угощение, ведь у них с утра и маковой росинки во рту не было. А потом они грелись на солнышке, по очереди наблюдая за воротами. Вот подъехала одна темная машина, потом другая, и, наконец, появился тот самый грузовик с красно-белыми полосками. Луноброд вскочил на лапы и воскликнул: «А вот и он!» Теперь сомнений нет. Пьера похитили люди Жамбре. «Ребята, пора действовать!» Коты бесшумно спрыгнули с подоконника на ветке невысокого чахлого деревца, живо вскарабкались по нему, заскочили на уличный фонарь и в мгновение ока оказались на стене, которая окружала завод. «Тише, тише!» — прошипел мистер Луноброд. «Нас никто не должен заметить!» Луноброд, Жозефина, Додо и малыш Помпончик соскочили на землю и прошмыгнули в здание через черный ход. Внутри завода был только один цех, просторный, с высоченным потолком под 20 метров. Посреди цеха на полу стоял огромный агрегат из железа с кучей мигающих лампочек, ручек и переключателей. Эта чудовищная машина жутко скрежетала, извергая во все стороны выхлопные газы. Слева, в огромных чинах, тихо булькала требуха в соусе. Оттуда и шел этот противный запах. Когда требуха была готова, механическая клешня перекладывала ее на конвейер, агрегат разливал требушиное варево по банкам, а затем закатывал жестянки. Оставалось только приклеить этикетки, и консервы готовы к продаже. Несколько стальных лестниц вели на галерею завода, где в душных кабинетах сидели клерки. Вдоль галереи чередой тянулись одинаковые двери. Коты прошмыгнули под ногами у рабочих и запрыгнули на огромный стальной рычаг. Тот подозрительно затрещал. Усатые тотчас перескочили на лестницу, метнулись вверх, и вот они у конторских дверей. Коты перебегали от двери к двери, чутко прислушиваясь к звукам, доносящимся изнутри, пока не остановились перед табличкой «Господин Жамбре». «Нет, нет и нет! И не говорите мне об этом!» — донесся чей-то крик. «Чудо-цыпленок — это мое фирменное блюдо! Не видать вам рецепта, как своих ушей! Знаю я вас! Вы превратите его в баланду и закатаете в консервные банки!» Послышался звук глухого удара, как будто кто-то ударил кулаком по столу. «Не стоит меня злить, господин паштет!» — прогнусавил другой голос. «Все уже готово, а скоро мы запустим рекламу на радио. Консервы «Чудо-цыпленок» станут продуктом года. Мы завалим нашими консервами все колбасные и бакалейные лавки, магазины, склады. И тогда я стану еще, еще богаче!» «Зря ты меня похитил, Жамбре. Этим ты ничего не добьешься. Я скорее умру, чем отдам вам свои кулинарные рецепты», — твердо ответил повар. «Да ты тупица, паштет! Но я знаю, как развязать тебе язык. Скоро ты у меня по-другому запоешь, чудо-птичка!» Коты встревоженно переглянулись. «Все ясно. Господин Жамбре задумал производить консервы по рецепту Пьера, но повар отказался работать на него. Тогда злодей решил организовать похищение. А теперь Жамбре собирался перейти к жестким мерам. Пьеру не сдобровать». Коты взгромоздились друг на друга и попробовали открыть дверь кабинета. Но вот незадача. Дверь была заперта на ключ. «Ничего не поделаешь», — рассудил Луноброд. «Мы должны что-то придумать, чтобы Жамбре сам открыл эту дверь. Нужно проявить кошачью хитрость. Требуется отвлекающий маневр». Тут Марсельезыч улыбнулся. «Доверьте это мне». В деле отвлекающих маневров ему не было равных. Бездомный котяра молча скользнул вниз по лестнице и затерялся среди машинного оборудования. Некоторое время спустя коты услышали ляск, потом щелк, затем бряк и, наконец, тарарарарарарарам! Очень скоро бродяга с невозмутимым видом вернулся на первый этаж, повиливая хвостом, похожим на облезлую мочалку. «Можно узнать, что ты натворил?» — спросил кот Луноброд. Додо удовлетворенно вытянул лапы. Помните рычаг, на который мы недавно забирались, и он так странно заскрипел? Так вот, я зацепился за него и потянул вниз. Потом я прыгнул на агрегат и стал нажимать на кнопки и рычаги, которые попадались мне под лапы. Затем я открыл какой-то вентиль, перекрыл важный клапан. Ах да, еще я опрокинул банку с клеем, которую рабочие оставили открытой. Теперь, даже если они заметят, что кто-то накуролесил, то никогда не смогут вернуть все на место. Мяукнула Жозефина. «Что же теперь будет?» Очень скоро она получила ответ. Машинное отделение потрясли сдавленные крики. «Кто-то повредил оборудование! Сейчас тут все взорвется!» Потом крики оборвались, потому что воздух стал быстро наполняться зловонным и густым, как карамель, дымом, который пополз с первого этажа, извиваясь черными удушливыми змеями. «На помощь! Спасайся, кто может!» Коты прижались к перилам галереи, наблюдая, как конторщики выскакивают из кабинетов и, сломя голову, мчатся к выходу. Через несколько минут открылась дверь конторы Жамбре. На пороге показался лысый коротышка с мощным носом. На нем был элегантный костюм «тройка» и уродливый галстук в бело-красную полоску. Это был он, господин Жамбре, собственной персоной. «Вперед, коты!» — бросил клич мистер Луноброд. «Заходим внутрь!» И коты пошли в наступление.